Ваше блаженство, Ваше высокопреосвященство и преосвященство, высокие представители католической церкви Польши и государственного руководства, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Преображения Господня, которое в этом году совпало с воскресным днем, и потому является особая благодатная сила в этот день, ибо два величайших события Евангелия мы празднуем сегодня одновременно. И особенно радостно для меня этот день молиться вместе с вами на Святой горе Грабарки. Для нас Грабарка – это фавор в Польше, куда приходит множество людей, чтобы прикоснуться к этому святому месту и почувствовать присутствующую здесь благодать. Здесь нету никаких исторических монументов. Здесь нет никаких рукотворных человеческих шедевров. Все очень просто, но тысячи и тысячи людей из Польши, и не только из Польши, приходят сюда именно потому, что сердцем чувствуют здесь присутствие Божьей благодати. И, наверное, не случайно, что именно праздник Преображения стал тем днем, когда приходит на Грабарку особое множество паломников со всех мест Польши и из-за рубежа. Что произошло на Фаворе в день Преображения? Событие Преображения соотносимо с тем событием, которое произошло на горе Синай. На Синае Бог явился Моисею и вручил ему скрижали закона. На Фаворе Бог видимым образом явил нам свою благодать, свою энергию. Именно об этом говорит апостол Иоанн Богослов в начале своего Евангелия. Через Моисея дан нам закон. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И то, что произошло на Фаворе, дает нам представление о том, чем является божественная энергия, что такое Божья благодать. Эта сила Божья преобразует человеческое тело Иисуса, которое начинает сиять светом, который апостолы сравнивают с блистанием снега на вершине горы. Это свечение. Это сила энергии, которая источается в мир от прославленного тела Спасителя, видимо, апостолам. Они падают ниц, пораженные величием того, что видят. Это действительно явление Божьей благодати в человеческой истории. И благодать Божия просияла не только в облике Иисуса Христа. Древние иконы замечательным образом передают нам божественную тайну Фавора. Мы видим прославленное тело Спасителя на этих иконах, а из него лучи исходят, пронизывая окружающий мир и весь космос, и горы, и деревья, и всю Вселенную, что является великим символом и знаком того, что есть божественная благодать и что совершает божественная благодать в космосе и в жизни человека. И Словом Божиим мы научены, что именно силой благодати совершается дело спасения человека. Благодатью вы все спасены через веру, но сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, учит нас апостол Павел. Именно благодать Божия в ответ на веру человека спасает его и преображает окружающий мир. Из человеческого тела Спасителя лучи благодати распространяются на весь космос. Это означает, что вера человека, человек, имеет свою роль и свое значение в преображении Богом всего творения. Потому что именно в ответ на веру дается благодать. Мы знаем, что в истории были споры о том, какое место занимает вера и какое место занимает благодать в деле спасения. Я приведу один пример и дам образ, который, как мне кажется, помогает понять эту тайну взаимодействия божественной благодати и человеческой веры. Это образ парусного корабля. Мало иметь только паруса. Можно иметь прекрасные паруса, но корабль не сдвинется с места, если эти паруса не примут ветер в себя. Человек – это парус. Он с места не сдвинется, если не наполнится силой божественной благодати. Он не пройдет путем спасения. Он не достигнет Царствия Божьего. И потому наша задача через веру открыть себя действию божественной благодати, стать парусом, который наполнится божественным ветром, увлекающим нас в Царствие Небесное. И если мир преобразуется божественной благодатью через человека, то что означает это для нас, последователей Господа и Спасителя? А это означает, что наше призвание заключается в том, чтобы содействовать действию благодати Божией во всем творении. Именно поэтому христианин не может ограничить себя в проявлении своей религиозности только личной или семейной жизнью. Он не может реализовывать свою веру в гетто, только имея возможность мотивировать свои собственные поступки своими христианскими убеждениями в личной, семейной и общественной жизни, христианин участвует в преобразовании творения окружающего мира силой божественной благодати. Вот на этом и основывается наше участие в жизни мира, в жизни общества, наше участие в развитии и совершенствовании человеческой культуры. И День Преображения Господня учит нас тому, что никакое развитие, в том числе и общественное развитие, которое не принимает в себя божественной энергии, это развитие не приведет род человеческий к спасению и благополучию. Мы знаем пример Вавилонской башни. Что такое строить без Бога? Мы с вами в Польше и в России, в бывшем Советском Союзе, знаем, что такое строить государство и общество без Бога. Мы имеем уникальный опыт участие в строительстве человеческого счастья и благополучия в отрыве от божественной благодати и знаем, что этот опыт обернулся крахом. И именно наш с вами опыт, включая трагедию мученичества и исповедничества, должен показать всему миру, что невозможно построить процветающего и справедливого общества, если из этого мира и из этого общества будет изгоняться Бог. Именно поэтому христиане, отталкиваясь от своей собственной веры и мотивируя свои поступки христианской нравственностью, участвуют во многих общественно значимых делах. Совсем недавно, несколько дней назад, как вы знаете, в Варшаве произошло большое событие. Вместе с кардиналом Иосифом Михаликом, президентом епископской конференции в Польше, мы подписали обращение к русскому и польскому народу. В этом послании содержится, может быть, одна самая главная мысль. Преобразовать, изменить к лучшему отношения между двумя народами можно только с помощью Божией. Мы верим в то, что силой благодати Божией в ответ на молитву наших народов изменится к лучшему их отношение. Это не значит, что мы не придаем значения политическим, экономическим, культурным и прочим человеческим факторам, которые могут этому содействовать. Но наша главная надежда на Бога, на силу молитвы и подписание этого соглашения есть не что иное, как установка паруса под правильным углом, чтобы сила благодати Божией наполнила парус и помогла нам двинуться вперед. И сегодня мы молимся здесь о народах России и Польши, о нашем национальном примирении. О нашем народовом поединении. Мы призываем благодать Божию, явленную на фаворе, на наши дела. И верим, что Господь услышит наши молитвы. И верим, что Бог услышит наши молитвы. Я хотел бы, Ваше Блаженство, сердечно поблагодарить Вас, в первую очередь, за то, что сегодня происходит в Польской Православной Церкви. Я своими глазами могу наблюдать те огромные изменения, которые произошли за последние годы. Строительство новых храмов, развитие богословского образования, социальные работы, молодежные работы. Принципиальные изменения в отношениях между православной и католической церковью здесь, в Польше. Это и есть нашим вкладом в преображение окружающего нас мира. Я хотел бы всем вам передать любовь и благословение Русской Православной Церкви, Матери Церкви для Польской Церкви. Я хотел передать вам благословение от великих останков святых, преподобного Сергия и Серафима, преподобных Киево-Печерских, преподобного Иова Почаевского, от святынь Святой Руси. И пожелать от всего сердца восходить от силы к силе в вашей духовной жизни. Пусть Господь хранит Польшу и Русь святую. Пусть Господь преклонит милость ко всем, кто с верой обращается к Нему в молитве. Я хотел бы, Ваше Блаженство, выражая свою искреннюю любовь к Вам, уважение и признательность за Ваш труд предстоятеля Польской Церкви, вручить Вам также памятный подарок в виде этих двух панагий и креста, символов предстоятельского служения. А Вам, Матушка Игуменья, хотел бы вручить крест. Пусть Господь хранит нас всех.